хозяевами, любителями певчих птиц. Туда ходила особая публика. Эти чайные были увешаны клетками, соловьями, дроздами, щеглами, малиновками, канарейками. Щебет оглушал вас, как только вы входили, и степенные, окладистые, бородатые купцы задумчиво слушали курских, воронежских, сибирских и таежных, украинских и подмосковных соловьев и спорили о красоте и чистоте голоса, о виртуозности их трели и прочее, восхваляя или порицая качество тех или иных певцов и доходя в этом до особой тонкости оценок, как истые знатоки и искусствоведы. Были трактиры, где собирались книжники и букинисты, где с рук можно было купить редчайшую, чуть ли не первопечатную книгу или такую искусную подделку, что сам черт не мог бы отличить ее от подлинной. Москва была пестрая, цветастая, шумная, не похожая ни на один город в мире. Не любить ее было невозможно. У нее было свое, неповторимо прекрасное, необычайно душевное бытовое лицо. Теперь этого лица у нее уже нет, быт ушел вместе с веком. Религиозным центром Москвы была Иверская. В маленькой часовне у Красной площади стояла ее икона, озаряемая сотнями свечей, которые ставили верующие. Икона сверкала бриллиантами, изумрудами и рубинами, которые жертвовали исцеленные от тех или иных недугов и горестей, невзгод и страданий. С нее начиналось все. Ни один приезжий купец не начинал дело, не поклонившись Иверской. Там всегда было жарко и душно. Мы тоже иногда несли свои скромные дары иконе. Я помню, как перед большими событиями, экзаменами, например, или в ожидании денег от родителей, я и мои друзья шли к Иверской и ставили свечи или покупали белые розы на длинных стеблях и ставили их в подсвечники. Кого-кого только у нее не перебывало, и старые генералы, недовольные пенсией, и толстые москворецкие купчихи, не любившие своих мужей, влюбленные в молодцов, приказчиков, и модистки, отравленные романами Вербицкой, и пожилые актеры, не получившие ангажемента на сезон, и дельцы, и комбинаторы, и жулики. Все несли Иверской свои горести и мечтания, все верили, что она поможет, услышит их мольбу. Такова была сила веры. Посреди Тверской, где сейчас Моссовет, против Красного дома генерал-губернатора, дома, который чуть не продал какому-то иностранцу знаменитый авантюрист Корнет Савин, примерно там, где теперь ресторан «Арагви», был магазин цветов «Ноев и Крутов». В витринах его в самые жестокие морозы беззаботно цвели ландыши в длинных ящиках, гиацинты, сирень в горшках и фиалки. Пармские бледно-лиловые фиалки, которые привозили экспрессом прямо из Ниццы. Я простаивал часами у этих витрин, любуясь праздником цветов среди московской суровой зимы. Подъезжали роскошные экипажи, заказывались великолепные корзины актрисам, именинницам-любовницам, а на простой тарелке в воде плавали опавшие бутоны камелии. Вот эти опавшие бутоны я и покупал иногда, когда заводился двухгривенный в кармане, по 3 копейки за штуку втыкал или прикалывал их к своей бархатной блузе и щеголял по городу утонченный, изысканный и голодный. Ибо лучше было купить такую камелию за 3 копейки, чем съесть тарелку борща в студенческой столовой, который стоил тоже 3 копейки. Но зато можно было появиться в этой столовой и произвести неотразимое впечатление на курсисток своим артистическим видом. Весной на Масленице и Великим постом был в Замоскворечье вербный базар. Это было непередаваемое зрелище. Полная колода гадательных карт девицы Ленорман, предсказавший судьбу Наполеону, орал продавец, суя всем в нос обыкновенные карты. Вместо рубля 5 копеек. А карты эти никогда больше пятака и не стоили. «Сочинение графа Льва Николаевича Толстого! Вместо рубля 5 копеек!» — хриплым голосом скрипел другой торгаш.